Глава 19. Марк, Рут и Фред отчитываются о прогрессе Исааку Леви. Он хочет услышать детали. Много времени это не занимает. Проект близок к завершению. Состояние буфера проекта не изменилось. Все так же 9 недель. Оставшиеся питающие буферы тоже в хорошей форме. «Неплохо», — говорит Исаак, когда они заканчивают. «Почти слишком хорошо для того, чтобы было правдой. Я должен сказать, что сначала я был довольно скептичен, но с результатами не поспоришь». «Мы закончим на 2 месяца раньше срока и без каких-либо урезаний изначальных технических характеристик. Марк абсолютно в этом уверен». Леви улыбается. «Если я не ошибаюсь, это мировой рекорд», — заключает Марк. Продолжая улыбаться, Исаак спрашивает. «Какова вероятность того, что бутерброд упадет маслом вниз?» 50%, отвечает Фред. «У нас это ближе к 100, поправляет его Марк. «Вы слишком оптимистичны», — говорит Исаак. «Вероятность того, что бутерброд упадет маслом вниз, прямо пропорциональна стоимости ковра». У всех хорошее настроение, и они весело смеются. «Вы еще не закончили проект», — напоминает им Исаак. «Заключительные испытания модема только начались. Еще все может случиться». «То есть мне не стоило запускать все в маркетинг?» — неуверенно спрашивает Рут. Леви думает. «Мы не можем свалить им это на голову в качестве сюрприза», — пытается убедить его Рут. «Иначе весь наш выигрыш по времени будет потерян там». «Вы правы», — соглашается Леви. «Каково ваше мнение?» — нажимает на Леви Марк. «Допустим, заключительное испытание не выявит ничего катастрофического. Мы выполнили задание». Исаак смотрит на 3 молодых людей, сидящих перед ними. Они молча ждут его вердикта. «Давайте говорить прямо», — начинает он. «Даже если испытания выявят действительно серьезные проблемы, это никак не будет связано с тем, что вы 3 сделали. Мы искали путь к тому, как значительно сократить время разработки, и вы указали этот путь. Но...» Он замолкает, чтобы организовать свои мысли. Они не решаются даже моргнуть. «Но до того, как этот путь, значит, станет очевидным, еще много работы. Сейчас у меня больше вопросов, чем у вас ответов. Мы только в самом начале пути». Он объясняет им, что имеет в виду. «Когда вы начали внедрять этот радикальный метод, А-226 был уже на заключительном этапе. Не поймите меня неправильно, я совсем не хочу умалить значение того, что вы сделали. Вы сделали отличную работу. Но я хотел бы видеть, как ваш метод работает на полном проекте, от старта до финиша». «Я не вижу большой разницы», — возражает Марк. «Может быть, вы и правы. Но до тех пор, пока мы не попробуем, мы не можем этого знать. Кроме того», — добавляет Исаак, — «вам разве не интересно выяснить, насколько ваш метод может сократить время разработки?» Они не отвечают. «Есть еще кое-что, что тревожит меня», — говорит он. «Я вижу, как этот метод работает с одним проектом, но я пока не вижу, как он может работать со многими проектами. Наши проекты взаимодействуют друг с другом, вы это знаете». «Знаю», — негромко говорит Марк, и, собрав мужество, произносит, глядя Исааку прямо в глаза. «Всегда останутся какие-то вопросы, на которые не будет ответа». Исаак не отвечает, тогда задает вопрос Рут. «Когда мы вернемся к нашей обычной работе?» Исаак поворачивается к Фреду. «У вас тоже есть вопрос?» «Да», — отвечает он. «Нам пообещали, что если мы добьемся успеха, мы получим 10 000 акций каждый. Каковы критерии нашего успеха?» 10 000 акций каждому — это большие деньги. Вы считаете, что вы их заработали?» Они не отвечают. Он продолжает. «Вы хотите поставить на то, что ваш метод работает? Всегда? В скольких случаях вы это проверили? От старта до финиша и не то, и несколько раз? Если сравнить это с разработкой модема, приняли бы вы в качестве готового продукта? На данном этапе у нас есть только многообещающий прототип. Не спрашивайте у меня, каковы критерии. Вы их знаете. Вы знаете, когда можно объявить, что что-то готово». «Я думаю, мы хотели бы иметь более осязаемую цель», — тихо говорит Рут. «По крайней мере, я бы хотел». «Я не буду принимать на себя обязательств ни по каким цифрам, но я так скажу. Когда станет ясно, что ваш метод становится нормой в нашей фирме, это будет означать, что вы выполнили задание. Это подходит?» «Годится», — твердо отвечает Марк и смотрит на остальных. Они кивают. «Вы говорили, что для нас нет ограничений бюджета», — напоминает Фред Исааку. «Мы можем оплатить помощь нашего профессора?» Я думаю, что будет несправедливо продолжать пользоваться добрым отношением профессора Сильвера, а нам понадобится его время. Неплохая идея. Предложить ему стандартную ставку консультанта. $1000 в день. 3 дней в месяц будет достаточно. Справимся, говорит за всех Марк. И еще что-нибудь нужно, фабрика мысли? Отлично. Продолжайте в том же духе и держите меня в курсе. Звонок Марка вызывает у меня легкое головокружение. Смеясь, я несусь в город. Я решаю сделать Джудит особенный подарок на День Святого Валентина. Я вхожу в ювелирный магазин. Сегодня вечером хотя бы раз в жизни моя жена получит подарок, которого она заслуживает. Легче сказать, чем сделать. Я не очень разбираюсь в украшениях. От продавщицы тоже толку мало, хотя она и старается. Она даже применяет украшения на себя, чтобы мне было легче выбрать. Но у Джудит густые золотые волосы, высокие скулы и красивая длинная шея. А эта дама... Я, кажется, пересмотрел каждое их украшение как минимум 4 раза. Наконец, все еще сомневаясь, я делаю выбор. На всякий случай, я еще покупаю коробку самого хорошего шоколада, который я смог найти. Мы заканчиваем ужин и идем в гостиную. И тогда я протягиваю ей подарок. Не шоколад, серьги. Ей не надо говорить, как они ей нравятся. Ее голубые глаза говорят мне все. Они сияют так, как и тихонько покачивающиеся аквамарины. Они ей очень идут. Мы садимся на диван, и я рассказываю ей о предложении генмодема. «Еще $3000 в месяц!» — она вскакивает. «Мила, это же целое состояние!» Мои уши мешают мне улыбнуться еще шире. «Я же говорила, что мы справимся!» Она начинает кружиться по комнате. «Я же говорила, что если университета не хватает ума тебя оценить, это сделают другие!» Я удобнее усаживаюсь на диване. «Говорила, говорила», — признаю я. «Сколько ты сейчас делаешь за счет консультационной работы? Больше, чем в университете?» Она закрывает глаза и начинает вальсировать, широко раскинув руки. «А на следующий год, когда больше фирм узнает о моем умнице муже, нам будет нечего беспокоиться». «Мне бы очень хотелось, чтобы это было так». Она бросает на меня взгляд и останавливается. «Прости, родной, я знаю, как тебе нравится преподавать, но ты же сам говорил в прошлом месяце, что консультирование — это вид преподавания, разве не так?» «Зависит от того, как это делать». «А если делать так, как ты?» «Я думаю, меня вполне бы устроила такая работа, но...» Она садится рядом со мной. «Что тебя тревожит, дорогой?» «Следующий год я уже не буду работать в университете, объясняю я. И у меня не будет студентов-менеджеров из больших фирм. А самому мне никогда не получить контракты на консультационные услуги. Джуди, давай не будем себя обманывать. У меня нет того, что надо, чтобы уметь продавать себя. Я могу попробовать, но давай будем смотреть реально. То, что происходит сейчас, это не начало успешного консультационного бизнеса». Она берет мои руки в свои. «Посмотрим. Я верю в тебя больше, чем ты сам веришь в себя», — и добавляет. «А пока мы богачи!» «Ну, я бы так не сказал», — смеюсь я. «Но я согласен, дополнительные $3000 в месяц могут стать огромной переменой в нашей жизни. Мы сможем здорово уменьшить наши долги». «И это станет огромной переменой в нашей жизни?» — мягко спрашивает она. Я даже не сразу понимаю, насколько глубок я вопрос. Она права. Никакой перемены не будет. Я знаю, что я найду что-нибудь на следующий год. Ничего потрясающего. Но на жизнь хватит. Уменьшить наши долги будет неплохо, но это не станет огромной переменой в нашей жизни. Однозначно, не огромной. И даже несущественной. «И что ты предлагаешь?» — спрашиваю я. «Как долго у тебя будет работа с генмодемом?» 4 месяца. Может быть, 6. «Но потом я им буду не нужен», — отвечаю я, исходя из самых оптимистических прогнозов. Она медленно говорит, тщательно подбирая слова. «Рик, последние 13 лет мы считаем каждый цент». «Считали», — дразню я ее. «Возможно, что до конца жизни нам придется делать то же самое». «Боюсь, что так», — горько говорю я. «Об академической карьере можно даже не мечтать». «Ничего, дорогой». Она смотрит мне в глаза глубоким взглядом. «Правда, ничего», и после паузы продолжает. «Рик, разве мы не сможем один раз в жизни почувствовать, что у нас достаточно денег? Пусть всего 5 месяцев, даже 4 месяца». Я пытаюсь уложить у себя в голове ее слова. Она хочет, чтобы мы потратили все деньги. Это сумасшествие, просто сумасшествие. Но в этом что-то есть. «Посмотри на это, как на инвестицию», — говорит она. «Мы вложим деньги в то, что имеет самую большую ценность, в хорошие воспоминания». «Хорошие воспоминания на всю жизнь». Я молча размышляю над этим. Джуни не нажимает на меня. Она просто сидит рядом, глядя на пляшущий в камине огонь. Чем больше я думаю об этом, тем больше я понимаю, что это правильно. В конце концов я говорю: деньги как пришли, так и ушли. Она улыбается мне с гордостью за меня. И я знаю, что я сделал правильное решение. Это будут лучшие зима и весна в нашей жизни, обещаю ее. Пасха на Багамах, нет, лучше круиз. Она начинает смеяться. А еще лучше, продолжаю я, все планы я оставлю тебе. Мириам за своим столом нет. Я просовываю голову в приоткрытую дверь Джима. Джим, мне нужна твоя помощь. Что там у тебя? Я интерпретирую это как приглашение войти и закрываю за собой дверь. Он кладет ручку на стол и откидывается в кресле. Чем плохо преподавание, нужно проверять домашние задания. Тогда их своим докторантам пусть проверяют, почему требуют с них меньше, чем ты требовал с меня. Хоть бы дать, да не могу, вздыхает он. Понимаешь, в результате идеи Джонни я поменял столько в моем курсе по системам, что этот материал мои докторанты знают не лучше моих студентов. Ну ладно, поплакался и хватит. Что ты хочешь? Поплакаться тебе, улыбаюсь я и продолжаю более серьезно. У меня проблема. Я не знаю, что делать в случае, когда одна и та же группа людей занята в нескольких проектах, и определенный тип умений является бутылочным горлышком. Рик, с каких пор тебя интересуют теоретические вопросы такого характера? В том-то и проблема, вздыхаю я. Вопрос не теоретический. Это то, с чем я столкнулся в гемм-модеме. Несколько проектов при этом бутылочным горлышком является цифровая обработка, и она входит в каждый проект. Подойди к этому системно. Первый шаг. Найди ограничения. В твоем случае трудно найти бутылочное горлышко? Допустим, нет. Но почему ты решил, что бутылочное горлышко — это ограничение? Джим использует слова «бутылочное горлышко» и «ограничение» как синонимы, поэтому его реакция неудивительна. Я тебя не понимаю. Мы говорим о проектах. В проектах ограничением является критический путь. Бутылочное горлышко, несомненно, является ограничением, но ты прав, критический путь тоже. Что мы должны делать в случае, когда у вас два ограничения? Больше, чем два, говорю я. Не забывай, что каждый проект имеет свой критический путь. Я почти слышу, как в голове Джима крутятся колесики. Много ограничений. Можем ли мы взять каждый проект изолированно от других? Нет. Потому что если мы это сделаем, мы будем вынуждены не учитывать бутылочное горлышко, а это неправильно. Рик, я не знаю. Я даже не знаю, откуда начать думать. Я тоже не знаю. Я думаю об этом не пять последних минут, а пять дней. Может, Джонни сможет помочь? Джим тянется к телефону. Через несколько минут появляется Джонни, рубашка вылезла из брюк, волосы взлохмачены, явное свидетельство того, что мы его оторвали от размышлений над чем-то серьезным. Я чувствую себя виноватым. Он прямым ходом направляется к дивану. «Спасибо, что спасли меня от полного отчаяния», — говорит он. «Я проснулся с одной глупой задачей в голове. Так с утра и хожу по кругу. Скажите мне, что у вас для меня простая элегантная задача, которую я могу красиво решить за пять минут». «За этим тебя и позвали», — говорит ему Джим. Я объясняю ему мою проблему. Выслушав, Джонни говорит: «У меня недостаточно знаний о проектах». «А у нас недостаточно знаний об ограничениях. Так ты можешь помочь?» «Слепой ведет слепого», — вздыхает он. «Ладно, будем думать вместе. Только, Джим, сначала мне нужен кофе». «Мириам?»